«Больно ж тебе так много сидеть, ты знаешь здешний климат», — сказала Лизавета Александровна. «Доктор велел больше ходить, так нет, утро пишет, а вечером в карты играет». «Что ж, я стану разиня рот по улицам ходить, да время терять?» «Вот и наказан». «Этого здесь не минуешь, если хочешь заниматься делом, у кого не болит поясница. Это почти вроде знака отличия у всякого делового человека. Не разогнешь спины». «Ну, что ты, Александр, делаешь?» «Все то же, что прежде». «А, ну так у тебя поясница не заболит, это удивительно, право». «Что ж ты удивляешься, не ты ли сам отчасти виноват, что он стал такой?» — сказал Лизавета Александровна. «Я? Вот это мне нравится, я приучил его ничего не делать». «Точно, дядюшка, вам нечему удивляться», — сказал Александр. «Вы много помогли обстоятельствам сделать из меня то, что я теперь, но я вас не виню. Я сам виноват, что не умел, или лучше сказать, не мог воспользоваться вашими уроками как следует, потому что не был приготовлен к ним. Вы, может быть, отчасти виноваты тем, что поняли мою натуру с первого раза, и, несмотря на то, хотели переработать ее. Вы, как человек опытный, должны были видеть, что это невозможно. Вы разбудили во мне борьбу двух различных взглядов на жизнь и не могли примирить их. Что ж вышло? Все превратилось во мне в сомнение, в какой-то хаос». «Ух, поясница!» — стонал Петр Иванович. «Хаос? Ну вот, из хаоса я и хотел сделать что-нибудь». «Да? А что сделали?» «Представили мне жизнь в самой безобразной наготе и в какие лета, когда я должен был понимать ее только со светлой стороны». «То есть я старался представить тебе жизнь, как она есть, чтоб ты не забирал себе в голову, чего нет. Я помню, каким ты молодцом приехал из деревни. Надо ж было предостеречь тебя, что здесь таким быть нельзя. Я предостерег тебя, может быть, от многих ошибок и глупостей. Если б не я, ты бы их еще не столько наделал». «Может быть. Но вы только выпустили одно из виду, дядюшка, счастье. Вы забыли, что человек счастлив заблуждениями, мечтами и надеждами. Действительность несчастливит». «Какую ты дичь несешь. Это мнение привез ты прямо с азиатской границы. В Европе давно перестали верить этому. Мечты, игрушки, обман — все это годится для женщин и детей. А мужчине надо знать дело, как оно есть. По-твоему, это хуже, нежели обманываться?» «Да, дядюшка, что ни говорите, а счастье соткано из иллюзий, надежд, доверчивости к людям, уверенности в самом себе, потом из любви, дружбы. А вы твердили мне, что любовь — вздор, пустое чувство, что легко и даже лучше прожить без него, что любить страстно — невеликое достоинство, что этим не перещеголяешь животное». «Да, ты вспомнил, как ты хотел любить. Сочинял плохие стихи, говорил диким языком, так что до смерти надоел этой твоей груни, что ли. Этим ли привязывают женщину?» «Чем же?» — сухо спросила Елизавета Александровна мужа. «Ух, как колет поясницу!» — простонал Петр Иванович. «Потом вы твердили, — продолжал Александр, — что привязанности глубокой, симпатической нет, а есть одна привычка». Елизавета Александровна молча и глубоко посмотрела на мужа. «То есть я... Вот видишь ли, я говорил тебе для того, чтоб ты там... Ой... Поясница». «И вы говорили это, — продолжал Александр, — 20-летнему мальчику, для которого любовь — все, которого деятельность, цель, все вертится около этого чувства. Им он может спастись или погибнуть». «Точно 200 лет назад родился, — бормотал Петр Иванович. — Жить бы тебе при царе Горохе». «Вы растолковали мне, — говорил Александр, — теорию любви, обманов, измен, охлаждений. Зачем? Я знал все это прежде, нежели начал любить, а любя, я уж анализировал любовь, как ученик анатомирует тело под руководством профессора, и вместо красоты форм видит только мускулы и нервы.